Глава 7. В конце весны над побережьем Корнуолла пронеслось несколько сильных штормов, и многие прекрасные суда затонули. Томас Кумбе, в равной мере и корабельный плотник, и корабел, был занят как никогда в жизни. Он нанял еще нескольких работников, и не было дня, чтобы на берегу возле верфи не лежало какое-нибудь судно. Маленький Сэмюэль, которому уже исполнилось 5 лет, проводил большую часть времени, наблюдая за работой отца и его служащих. В качестве игрушки ему дали тупой старый тесак, и, несмотря на малый возраст, пальцы у него были достаточно проворны. Его сестре Мэри шел 3-й год, и она ковыляла за матерью на своих пухлых, нетвердых ножках. Джанет не переставала благословлять детей за то, что они не доставляют ей никаких хлопот. Теперь она порой чувствовала тошноту и головокружение, поскольку ожидала 3-го ребенка. В тот год обе ее сестры вышли замуж, а через 3 месяца после свадьбы младшей умерла старая миссис Кумбе. Джанет редко говорила с Томасом о своем здоровье. Он гордился близким прибавлением в своем семействе. Но работа на верфи не позволяла ему уделять много времени жене. Дома он бывал редко, приходил только к ужину, после которого сразу отправлялся в кровать и спал, как убитый. Ни с Сэмюэлем, ни с Мэри в первые месяцы беременности Джанет не чувствовала такой слабости и усталости. Она больше беспокоилась о ребенке, чем о себе, и боялась, что он либо родится недоношенным, либо умрет. Спокойствие и уверенность, с какими она ждала рождения 2 старших детей, на сей раз изменили ей. В ней проснулись былые буйные порывы, и часто хотелось лишь одного — бросить дом, бросить семью и бежать куда-нибудь далеко-далеко в тихое уединенное место. Она больше не сидела в кресле-качалке с работой на коленях, наслаждаясь теплом и покоем, царившими в доме. Но, несмотря на слабость и угнетенное состояние духа, беспокойно бродила по комнатам. Когда наступило лето, и дни стали длиннее и теплее, Джанет, забирая с собой детей, часто уходила из дома, с трудом поднималась на вершины скал, высевшихся над плином, и часами сидела там, глядя на море. Как никогда прежде, жаждала она свободы. Ее пронизывала острая боль, когда она видела, как какой-то корабль под раздуваемыми ветром парусами выходит из гавани и, словно безмолвный призрак, плывет по глади моря. Нечто неведомое в сердце звало ее вдаль. По мере того, как месяц медленно протекал за месяцем, это чувство становилось сильнее, ярче, и не проходило дня, чтобы Джанет, улучив момент, не поднялась на скалы и там, подставив голову ветру, слушала говор моря. Сильнее, чем когда бы то ни было, чувствовала она порыв и желание собрать все силы и идти быстро, но, взглянув на свое уродливое, бесформенное тело, закрывала лицо руками, стыдясь того, что родилась женщиной. Ее нервы, обычно спокойные, были напряжены до предела. Дом казался ей пустым. В его стенах она не находила покоя. Он ничего не давал ей. С Томасом она была резка, с детьми немногословна. Они составляли часть цепи, которая приковывала ее к плину. Возвращаясь к скалам, она безутешно металась из стороны в сторону, ища то, чего не было. Она страшилась одиночества и вместе с тем призывала его. Ее душа была так же больна, как и тело, больна и одинока. Так летние месяцы перешли в осень. Ранние утра стали прохладны и пропитаны туманом. Ночами выдавались заморозки, предвестники зимы. Труанский лес и деревья вокруг плина пленяли многоцветием, затем начали опадать первые листья, и вскоре земля покрылась блеклым, шуршащим ковром. Морские водоросли осыпались с прибрежных скал, и бесцветные, тяжелые, плавали на поверхности воды. Пышные осенние цветы набухли от мягкого дождя и поникли головками. С полей свезли урожай, яблоки в садах сняли и уложили на темных чердаках. Птицы, казалось, исчезли вместе с летним солнцем. Остались только длинношеи и баклан-одиночка, деловитые маленькие тупики, да неизменные чайки, которые, кружа над гаванью, с высоты ныряли за рыбой. Река затихла, и тишину нарушали только шорох падающих на землю листьев да потусторонний скорбный крик кроншнепа, стоящего во время отлива на илистой банке в поисках пищи. Сумерки опускались рано, сразу после 6, и жители Плина закрывали двери и окна от сырого тумана, позволяя ночи накидывать погребальный покров на их защищенные от стужи дома и немало не заботясь о плачущем небе и мрачных совах. Так подошла к концу последняя неделя октября. Однажды днем сырая, тихая погода переменилась. С юго-востока начали собираться огромные багровые тучи, и вскоре уродливая полоса затянула горизонт над морем. С приливом сильный ветер перешел в шторм, который со всей силой разразился над Плином. Громадные волны обрушились на скалы у входа в гавань и ринулись внутрь. Брызги достигали развалин замка, вода поднялась выше уровня городского причала и залила первые этажи зданий, сгрудившихся вокруг мощеной булыжником площади. Мужчины заперли женщин в домах, а сами стали пробираться к доку за гаванью, чтобы проверить сохранность судов. Это был последний день октября, день поминовения усопших, когда по традиции целую ночь горел на маяке огонь, который поддерживали плавником, а после полуночи проходили процессии через город. Однако в ту ночь традиция была забыта. В такой шторм люди отважились бы выйти из дома, разве что по большой необходимости. Томас Кумбе был на верфи. С тревогой наблюдал он за прибывающей водой и с нетерпением ждал начала отлива, когда можно будет больше не опасаться разрушений и без того уже значительных. В доме под плющом детей уже уложили в кровати, и они крепко спали, несмотря на завывание ветра. Джанет накрыла ужин и ждала возвращения Томаса. Дождь прекратился, только ветер и море ревели в унисон. Все листья с деревьев были сорваны, и лишь обломанные ветви раскачивались с треском, напоминавшим хлопанье корабельного паруса. Снаружи что-то стукнулось об окно и упало. Этот звук напугал Джанет, и она невольно прижала руку к груди. Открыв окно, она увидела мертвую чайку. Оба крыла птицы были сломаны. Ворвавшийся в комнату ветер откинул занавеску и задул свечи. Огонь в камине зашипел и почти погас. И тут Джанет ощутила движение живого существа, которое шелохнулось в ней, почувствовала борьбу того, кто вот-вот одолеет связывающие его путы и вырвется на свободу. Она раскинула руки, громко вскрикнула, и ветер-пересмешник эхом отозвался на ее крик. «Пойдем со мной!» — звал голос из тьмы. «Пойдем! И на вечных холмах отыщем нашу судьбу!» Джанет набросила на голову шаль и, не чувствуя ничего, кроме пронзительной боли и борения духа и тела, спотыкаясь, вышла навстречу пронизывающему мокрому ветру. В ушах ее непрерывно звучал призыв ракочущего моря. На верфи Томас и его работники ждали, когда закончится прилив, и, увидев, что вода медленно, дюйм за дюймом, отступает, негодуя на противостоящие ей силы, поняли, что до утра за верфь можно не беспокоиться. «Ну, ребята, ночка для нас выдалась не из легких. Что скажете о чашке чего-нибудь горячего в моем доме? У жены уже все готово, и она ждет». Мужчины от души поблагодарили его и, сгибаясь от дующего в спину ветра, зашагали рядом с хозяином вверх по холму к дому под плющом. «Вот тяна, темно», — сказал Томас. «Не могла же она улечься спать?» Он вошел в дом, работники последовали за ним. Комната была именно такой, какой Джанет ее оставила. На столе стоял ужин, но огонь в камине едва теплился, и свечи были задуты. «Странно», — пробормотал Томас. «Дженни не могла оставить комнату в таком виде». Один из работников оглянулся. «Похоже, миссис Кумбе все оставила в торопях», — сказал он. «Что, если ей стало нехорошо? Ведь она уже, прошу прощения, на сносях». «Не так ли, мистер Кумбе?» Страх сковал сердце Томаса. «Постойте», — сказал он. «Я посмотрю. Может, она где-то рядом?» Он подошел к спальне над крыльцом и открыл дверь. «Дженни!» — позвал он. «Дженни, ты где?» Сэмюэль и его сестренка крепко спали. В доме было все спокойно, и Томас, тяжело дыша, бегом спустился вниз. «Ее там нет!» — запинаясь, проговорил он. «Ее нигде нет! Ее нет в доме!» Прочтя страх в его глазах, мужчины посуровели. Неожиданно он почувствовал слабость в ногах и, чтобы не упасть, ухватился за стол. «Она пошла к скалам!» — крикнул он. «Пошла через шторм!» — обезумев от боли. Томас схватил фонарь и выбежал из дома, крича, чтобы остальные следовали за ним. В дверях домов стали появляться люди. «Что за шум и суматоха?» «У Джанет Кумбы начались роды, и она ушла на скалы, чтобы утопиться!» — раздался чей-то крик. Мужчины натягивали куртки и искали фонари, чтобы присоединиться к поискам. За ними последовали 2-3 женщины, искренне огорченные тем, что одна из них может пострадать. Все они, шатаясь от ветра, стали подниматься на холм вслед за Томасом, который уже намного их опередил. «Сегодня день поминовения усопших», — перешептывались меж собой люди. «Вот мертвые и восстают из могил, чтобы ходить по земле, и злые духи всех времен летают в воздухе». И, стараясь держаться ближе друг к другу, они взывали к защите и милосердию Господнему. Положение, в котором оказалась Джанет, вселяло ужас в их сердца. Они собрались вокруг Томаса на вершине скалы, где шквалистый ветер едва не сбивал с ног, и черное море разбивалось о прибрежные утесы. Со всех сторон фонари высвечивали на земле белесые пятна. «Дженни!» — кричал Томас. «Дженни! Дженни, ответь мне!» Ни следа ноги на голой траве, ни обрывка ткани в колючем терновнике. Снова пошел дождь. Он слепил людям глаза. Кипящие волны, разбиваясь об утесы, поднимали к вершине скалы облака колючих, как иглы брызг. Ветер неистовствовал на земле и в деревьях. Он завывал, стенал, рыдал, как тысячи обезумевших дьяволов, летающих в воздухе. Но вот Томас издал слабый крик. Он держал фонарь высоко над головой, и косой луч упал на фигуру Джанет около руин замка. Полупреклонив колени, она сидела на траве, и ее руки были широко раскинуты, пальцы сжаты в кулак, голова запрокинута. Ее одежда промокла от дождя и брызг, длинные черные волосы в беспорядке свисали на лицо. Ее щеки покрывали следы слез и дождя. Зубы впились в израненные губы, и кровь стекала из уголка рта. Глаза горели диким, первобытным огнем, огнем первых животных, бродивших по земле, и первой женщины, познавшей боль. Томас опустился на колени рядом с Джанет, взял ее на руки и понес по мрачному склону холма вниз, в город, в ее собственный дом, где и уложил в кровать. Шторм бушевал всю ночь. Но вот ветер, наконец, утих, море устало от скорбных рыданий, и на Джанет снизошел мир. И когда она поднесла к груди плачущего младенца с темными дикими глазами и черными волосами, то поняла, что кроме него ничто на свете уже не имеет значения, что тот, кого она ждала, наконец пришел.